Родная чужбина. Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «11 марта 1928 года. Дорогие мои Люма и Асенька, пишу вам вместе, чтобы не повторяться, а карандашом, потому что затерялось перо. Не могу откладывать писание из-за этого. Я получила $10 по переводу. Очень-очень благодарю. Одно, что несколько умеряет мою радость по поводу этого получения, это мысль, что вас обеих это урежет. И Люма из последних сил выбивается, чтобы поддержать меня. Не буду долго об этом распространяться. Целую вас обеих и благодарю. Здесь еще суровая зима. Снег хрустит под ногами, мороз кует, и даже солнце иногда светит. Надо думать, что скоро весна жалится над нами. Скоро опять пойду к Александру Дмитриевичу и Воке на могилку. Давно уже не была. Посмотрю, принялась ли сирень, все ли на месте. Далеко это от меня, да и холод, снегом засыпано, дорожки непроходимы. Моя знакомая была там недавно, говорит, что взяла у одного сторожа лопату и с трудом прокопалась до могилы своего мужа. Все здесь у нас изо дня в день одинаково. Проходит в суете житейской. Муравейник наш живет своими однообразными злобами и, не скажу радостями, а скорее ничтожными развлечениями в виде то фокстрота, то скудными вечеринками, то перебранками. Одна моя миленькая, маленькая крошка Мусик-Пусик неизменно мила, и ее любовь ко мне, несмотря ни на что, не угасает. Когда я ездила на Невский в банк за $10, то, не быв в этой стороне более 11 лет, нашла огромную перемену. Движение на улице достаточное, но серое, однообразное, озабоченное и какое-то до того ничем не отличающееся, что удивительно. Неужели все люди выработали за это время такую однотонную внешность, что нет ничего выдающегося, и все так шаблонно, за исключением меня, так как я теперь очень похожа на Серафима Саровского? Точно это не люди с их индивидуальностью, а манекены. Должно быть, это теперешние моды, а может быть и что-нибудь другое, но я не умею разобраться». Магазины опять начали свое существование, но даже те, в витринах которых по-прежнему тип товаров как будто бы прежний, до того убоги, однообразны и ничтожны, что можно найти только крайне необходимое. Например, дощечку деревянную для приготовления котлет я нигде не нашла. Должно быть, это лишняя роскошь. На выставке в окне я видела, но в магазине для продажи нет». И многое другое так. На выставке есть один экземпляр, а спросишь — нет. И таким образом у бывшего Треймана, Александра, такие убогие вещи. Хорошо, что это так. Иначе с моим теперешним достатком и при моей пассии увлекаться покупками было бы одно горе. Теперь же, даже при битком набитых карманах, увлечься нечем. Ткани, лакомства, игрушки, книги — все это есть. Но меня уже не соблазняют. Вот соблазнилась недорогой ценой и близостью, и за 11 лет в первый раз была в театрике «Вилла Роде». Это сейчас за мостами новой деревни. Заговор императрицы. Вот мы с другой старушкой раскутились, купили билеты по 51 копейке и в 8 вечера отправились пешком, дабы не расходовать на трамвай. Действительно получили полное удовлетворение. Видели Распутина, Вырубову, царя, царицу, Протопопова, Симоновича, но, увы, когда я увидела красавца, элегантного Юсупова и Дмитрия Павловича, изображаемых в виде двух кретинов-уродов, не знающих, что делать со своими сизыми руками, одетыми один – в обшлепанный фрак шулера из захолустного трактира, а другой в сюртучке, в обстановке, соответствующей их внешности. Да, царь почему-то был в рыжем парике, царица в грязных платьях, и это еще до революции. Протопопов и Штурмер не вылезали из коммерческих мундиров даже в самое обыкновенное время. А Распутин, видно, берег очень подарки императрицы, шитые шелком рубахи и шикарную суконную поддевку, и скромно нарядился в заношенную холщовую рубаху и серо-бурую потасканную поддевку. Я, правда, никогда его не видала, но, думаю, едва ли он был так бережлив, в особенности, когда ездил кутить и ужинать к Юсуповым. Бедняжка Распутин, швырявший по 40 тысяч цыганкам в один вечер, получивший миллионы от Рубинштейна и других, и вдруг такая одежда. Ну, в общем, я довольна, что видела это, дабы не отстать от века. Карикатура удалась, а это и достаточно. Теперь нет хороших карикатуристов. Надо всегда довольствоваться тем, что имеется. Говорят, что Павел I поставлен лучше. Уже одно то, что пьеса идет в Александринском, говорит о том, что это должно быть интереснее. Публика произвела на меня хорошее впечатление. Были все больше рабочие и их семьи, а также вся новая деревня. Держали себя пристойно, и только когда входили в зал, ринулись, как голодные звери, и чуть не передавили друг друга. Но тут вина не публики, а администратора. Зачем не впускают понемногу, по мере скопления, а задерживают всех у закрытых дверей? Ясно, более сильные валят слабых, но в данном случае в этом нет необходимости. В последнем действии, то есть тогда, когда уже врываются во дворец арестовывать царицу и приставляют к ее голове револьвер, исторически не верен ее костюм. Она давно уже дома не носила кружевных нарядов, а ходила или одетой сестрой милосердия, или в черном шерстяном длинном платье, наглухо застегнутом у шеи и с белым воротничком, и такими же манжетами у каждой руки. Единственно верно, это ниточка жемчуга, традиционное ее украшение. Холод в театре был собачий, и я простудила голову. Жду с нетерпением весну, прямо рвусь в лавру. Хочется побыть на воздухе, в тишине, все там вычистить. Как грустно подумать, что не найду весной тех пушистых кустов сирени, которые обрамляли могилу и которые были мною так долго холены. Я с другой старухой, которая здесь живет, приучила 5 голубей прилетать к нам на подоконник, где мы их кормим. Вот сейчас на дворе 2 хулигана караулят их, чтобы поймать. Но голуби, к счастью, умней и ловчей этих великовозрастных хищников, все уничтожающих, все разрушающих. Не удалось поймать наших голубей. Они прилетели на наши окна, и как мы рады! Зачем им эти голуби? Для того, чтобы уничтожить, как и все, что попадает в их руки. Ну вот идет дрянь мальчишка, не солоно хлебавший домой, а голуби у нас воркуют, и мы, как дети, радуемся их спасению. Милая моя Асенька, напиши мне, как ты думаешь после окончания учения устроиться? Меня очень это заботит. Хоть бы ты хорошо устроилась, хоть бы Господь помог тебе. Тебе, моя милая Асенька, тоже немало хлопот с последними экзаменами, решающие твой выпускной диплом. Но я надеюсь, ты найдешь время для меня. Я так люблю твои письма. Асенька, читаю теперь Анну Каренину. Чем старее становлюсь, тем это интереснее. После буду перечитывать Тургенева. Вспоминаю, что и мать моя незадолго перед кончиной увлекалась тем же. Я не помню, писала ли я, что меня здесь разыскала мадам Тисленко, которая когда-то ездила с нами на выставку в Париж. Теперь она за 2-м мужем, Бехтеевым, живет в Москве. Конечно, у нее все взято, и имение в Тамбовской губернии, и дом в Москве, но, перебиваясь, она существует и даже лучше выглядит. Пополнела, цвет лица ровней, и очень милая и добрая. Ее посещение меня тронуло. Говорила, что дочь Акимова, с которой она дружна была, еще будучи не замужем, и которая в это тяжелое время поддерживала свою старушку-мать, сошла с ума после обыска и теперь не может поддерживать старушку-мать, то кидается за дверь и, уткнувшись лицом в угол, закрыв лицо руками, стоит, не шевелясь все время, пока не уйдут. И ничем невозможно от нее добыть ни слова. Второй ее муж, очень культурный человек, конечно, лишился всего, что у него было, и они ютятся в одной комнате прежнего их огромного дома, не зная, долго ли еще удастся удержать за собою право на эту комнату. Была она здесь, чтобы побывать на могиле первого мужа, и, конечно, нашла там все расхищенным. Теперь у меня и сахара, и муки немного запасено, и я не боюсь, что буду без хлеба, а чаю достала прежде. Еще и еще благодарю и целую. «14 марта 1928 года. Моя милая, дорогая Люмси, какой грустью, чем-то очень печальным и усталым веет от твоего последнего письма. Милая моя дочка, невольно задумываешься над этим. Прошлое промелькает, и вспомнишь, что никто из нас не забудет тех светлых дней, когда могли жить сами и другим давали возможность жить. Сколько людей ютилось подле моих родителей». Все эти Варвары Эдуардовны, Сергеева, старушка Тидеман, Лиза Краузе, Прасковья и многие другие. Да и подле нас немало было бедных. И особенно блаженной памяти твой отец, Александр Дмитриевич, втихомолку поддерживал и помогал без счету. А теперь все изменилось, и мне очень тяжело, что я еще ложусь на твои и без того обессилевшие плечи. Как тяжело, что у тебя нет сейчас работы. А с другой стороны, это тебе даст некоторый отдых глазам твоим. Что касается меня и твое желание и заботы о том, чтобы извлечь меня отсюда, мне доставляют нравственное успокоение. Но ясно вижу, что тешить себя определенной верой в возможность этого не следует. Если все взвесить, нельзя не понять, что невозможное невозможно. Я уже писала, что чувствую себя совсем старой, что извинительно в мои 69 лет. Этого не могут понять только те, кто вообще мало вдумывается в чужое положение. Но об этом не стоит. А лучше скажу, что думаю, что едва ли удастся тебе меня вызволить, и едва ли я смогу добраться до вас. Слишком много для этого препятствий. Я получила $10, и на наши деньги это около 20 рублей». Франки здесь почти ничего не стоят. За 10 франков 50 копеек. А поэтому сколько труда, трат, сил и здоровья, чтобы собрать мне на дорогу. А затем что? Я опять говорю, что если можно было бы устроиться в богадельню, было бы самое лучшее. Если этого нельзя там у вас, то хотя бы здесь. Если бы я здесь поступила в богадельню, это было бы тоже недурно, потому что там равноправие. И это дало бы мне возможность спокойно сидеть в своем углу, спокойно писать, читать и что-нибудь работать, не рискуя услышать то, что не всегда хочется слышать. Вот идет весна, а с весною и выпуск Аси. Хоть бы Господь дал ей хорошо устроить свою первую службу, хоть бы ей попасть к хорошим людям, которые оценят ее доброе, юное, отзывчивое сердце. И хоть бы Господь уберег ее от эксплуататоров. Ты хлопочешь обо мне, подумай, милая моя Люсенька, ведь у тебя выросла Ася. Ей все нужно, и новое платье, и белье, и шубка, да и все. А где взять? Неужели все, что ты зарабатываешь с Борисом Андреевичем, все это израсходовать на меня, старую, а ей, молоденькой, славной, сидеть в тени? Молодость два раза не бывает. И не надо от нее отнимать то, что ей по праву принадлежит. Тем более, что Ася, эта чудная девочка, вполне заслуживает счастья. Я с радостью не только откажусь, но прошу тебя, сделай все возможное для нее. А я подожду еще, не ушло и мое. Я рада буду знать, что у нее все есть, что ей необходимо, и даже больше. А там, с Божьей помощью, и для меня настанет черед. Но раньше Асю. Вспомни, милая, дорогая Люмси, как тебя встретили после окончания. С музыкой, с обедом для подруг, с балалаечниками, с лилиями на столе, с бриллиантовым крестиком от крестного хода. А ты вся в белом отпраздновала этот день. Ну, конечно, ты не можешь сделать всего этого теперь для милой моей ласточки. А я? Я совсем ничего не могу. Не могу даже увидеть ее в этот день. Но все же... Очень была бы счастлива, если бы ты сейчас, отложив всякие заботы обо мне, всецело занялась бы ею и тем, чем можно скрасить ее первые шаги в жизни. Не думай, что я это говорю так, ради препровождения времени. Я еще и сейчас помню день моего выпуска из института и помню, как была чувствительна ко всему, что для меня было сделано. Забыла многое, не вспоминаю даже, но то хорошенькое платье, те безделушки, ту заботу моей матери по отношению ко мне, ту голубую комнатку с розовыми букетиками и все мелочи я помню и не забуду их до могилы. Даже собачку Максимыча, которую мне подарили, и сейчас вижу. Эти дни так важны в нашей юной жизни, что оставляют след навсегда, горечь или радость. Не лишай же Асеньку, это сокровище наше, тех радостей и впечатлений, которыми она на всю жизнь украсит ее. Конечно, ни оркестра, ни музыки для встречи, ни многого другого не может быть, но и без этого Асенька поймет всю нашу любовь к ней, нашу радость видеть ее взрослой, готовой вступить в жизнь из замкнутого круга детской полужизни. Она поймет, что если сейчас не делается ничего того, что делалось для тебя и для меня, все же и ты, и я с радостью отказываемся от всего, лишь бы ей в это очень важное для нее время сделать возможное. Итак, забудь, Люмочка, на все это время обо мне, то есть хлопоты обо мне, и вся посвяти себя Асику, а там Господь и нас не забудет. Не смущайся, когда я говорю о богадельне. И там живут люди, и право, пробыв в богадельне 8 месяцев, я не вынесла ни чересчур горького воспоминания. В частной жизни часто бывает хуже. Вот только бы в сносную попасть, а там уж ничего страшного нет. Как все, это много лучше, нежели как ничто. Как же ты думаешь одеть Асеньку? Ведь я думаю, ей сейчас все нужно, в особенности, если она поступит на должность. Напишите мне подробности, где ты думаешь провести лето. Очень бы хотелось, чтобы Асика писала подробно свой выпуск, ведь это уже не за горами. Она все просит продолжать меня мои мемуары, непременно буду. Вчера я получила ее письмо с фиалочками и открыткой, которую я передала Мусику. Девочка была в восторге. Она слышать не хочет, что я могу куда-нибудь уехать. Бедная маленькая девочка. Думаю, для нее воистину это будет лишение. То есть было бы. Ведь только от меня она слышит о том, что есть Бог, есть душа, совесть, добро и зло, что есть будущая жизнь, и что надо быть сострадательной, что надо помогать бедным, не мучить животных. Ей никто, кроме меня, об этом не говорит. Ее только закармливают сладостями и жирами до дурноты, до боли зубов. Ее простуживают, не соображая погоды, кутают до изнеможения и то бешено целуют до боли, то кричат, не считаясь с ее чуткостью. Что значит ровное обращение, неизвестно ее воспитателям, грубой служанке и безалаберной матери. А между тем этот прелестный ребенок так легко усваивает все хорошее и так чуток ко всему. Как я хотела бы, чтобы эта девочка была счастливой, и ее воспитывали более разумно, менее развивали в ней тщеславие. Впрочем, я надеюсь, ее хорошая натура и умненькая головка с годами сумеют себя отстоять. Благодарю вас за ту и нравственную, и денежную поддержку, которую вы мне оказываете. У нас холодно, ветер, зима, а весне еще не загадываем. Посылаю Асику мою карточку. Мне было тогда 28 лет. Говорят, не похоже теперь. Правда, 70-й год пошел. Да и туалет другой. Одним словом, теперь похоже на Серафима Саровского. Ваша мать и бабушка. Мая 1928 года. Дорогая моя милая Асенька, все твои письма получила, а также $1, за что очень и очень благодарю. Вчера мне подали твое последнее письмо с открыткой для Муси. Ей она чрезвычайно понравилась. И птички, и дети, и собачки, то есть все, что она любит. Велела сказать тебе, что очень тебя любит, что ты добрая, и что она хочет со мной к тебе ехать. Как ни странно, но эта умная детка понимает все, что я ей говорю. И сегодня, когда я с ней ходила гулять на острова, она, отдыхая на скамеечке против реки, вдруг попросила меня читать ей вслух твое письмо, которое я взяла туда с собою и перечитывала. Она не хочет, чтобы я от нее уезжала, но в то же время, любя вас, тоже стремится познакомиться. Это мой единственный друг и поверенный. Это малютка. И здесь никто меня так не понимает и не любит, как она. Я сейчас покормила ее завтраком и уложила отдохнуть. И надо видеть, до чего она послушна. Ей сказала, что буду писать тебе, и чтобы она закрыла глазки и не мешала. Моментально послушала. Этого могу достичь только я. Были бы длинные разговоры и пение, а сейчас лежит совершенно спокойно и засыпает без всего этого. Не писала я долго, потому что, чистя рыбу, наколола палец, и он очень медленно заживал. Теперь у нас все еще холодно, хотя чуть-чуть кое-где начинают развиваться почки. Очень туго, и общий вид серый, холодный, как осенью. Редко проглядывает солнце, но, видно, в этом году настанет лето помимо весны. Очень хорошо отделывают сад против наших окон, много делают новых насаждений, и я нетерпеливо жду открытия, чтобы ходить туда гулять с Мусиком. Дом из бурого перекрасили в некрасивый зеленый цвет. Жаль, что в этом отношении совсем нет вкуса у строителей. А будку у входа оставили полосатой с синими разводами, точно жидовская кучка. Но сад будет хорош. Это, видно, делается умелым садовником. Очень интересуют меня твои экзамены и беспокоит твоя слабость. В твои годы не следует допускать себя до такого упадка сил. Милая Асенька, хорошо, что ты обратилась к доктору, но еще лучше было бы, если бы ты каждую свободную минутку спала. Я этим себя лечила всю жизнь от всяких недугов. И вот дожила до своих 69 лет без особого знакомства с докторами. То же делал и дедушка твой, и прадедушка. Наша порода не испорчена, не отравлена лекарствами, поэтому верно и долголетняя. Прадедушка жил 100 лет, без 2 месяцев, и умер, стоя на коленях на молитве. Дедушка умер 84 лет, почти уснул. А я, твоя бабушка, еще двигаюсь и кое-что могу работать. Буду ждать терпеливое известие о твоих результатах экзаменов. Не утомляй себя писанием писем. Напишешь, когда будешь свободна и не утомлена. Получила ли ты снимок Муси за игрой со своей маленькой подругой Таней? Сегодня посылаю тебе группу. Доктор Садов, у него на руках его дочь Таня и блондинка Муся. Полная — это мадам Шварц, а худая — мадам Садова. И обе служанки. Худая — это наш кошмар, делегатка и грубиянка первого сорта. Это та фигура, от которой жажду отдохнуть, как от непосильной тягости. И твое письмо, в котором ты так уверенно пишешь о деревне, о монастыре, прям бальзам для меня. Не знаю, сбудутся ли твои старания, а мои мечты, но тихое пристанище вне города, среди спокойных, негрубых людей, среди природы, вдали от городского шума, пыли и толчии, или вблизи от того монастыря, о котором ты писала, в той поэтической и чистой атмосфере, мне очень улыбается. Что касается того, что комната не царская, это не важно. Комната, в которой я живу, если можно назвать это комнатой, очень мало напоминает вообще комнату. Это просто угол, тесный и темный угол, упирающийся в 3 стены, выходящие выступом. После этой мне всякая комната покажется прекрасной, в особенности, если будет окно, хотя и небольшое, что для меня еще удобнее, легче открывать, а воздух я люблю больше всего. Мечты мои идут дальше. Дай мне помечтать. У монахинь будут птицы, куры, утки, телята, собачка, кошки, огород, сад, поле. И я могу быть, пожалуй, еще пригодной немного для чего-нибудь в этой для меня симпатичной обстановке. Если же света будет достаточно, то смогу еще и вышивать, и вязать кое-что, и даже писать. Следующее письмо будет уже мемуары. Сегодня еще откладываю. У нас в доме суета, сегодня ждут гостей. Мадам 38 лет, будут танцевать. Идет большое передвижение, и даже у жильцов, у доктора и его семьи, на вечер взята большая столовая. На кухне стряпня вовсю, один окорок телятины 9 рублей. Затем ветчина, но она очень дорогая, рубль 50 копеек за фунт. Это ужасно дорого, не правда ли? Рыба дешевле, судак 25 копеек. И даже я себе позволяю теперь это роскошь. На днях купила леща 70 копеек кило и приготовила с очень вкусным соусом. Томат с луком, с уксусом. Очень вкусно. Соусы мне удаются, это общее мнение. Итак, сегодня будут танцы, фокстрот, пение и прочее. Я так рада, что я стараю мое участие во всем этом выразиться только тем, что буду помогать мыть посуду на кухне. Пожалуйста, не думай, что меня заставляют это делать. Я совершенно по своей охоте и желанию хочу немного быть полезной. Тем более, что с Великой Пятницы, Страстной недели, обращение со мной совершенно приняло другую форму. И мадам, вероятно, поняв свою вину, стала сдержанней, и я не могу ее ни в чем упрекнуть. Жизнь моя стала опять выносимей, и грешно было бы жаловаться. Поэтому ты, моя милая девочка, получив под мадам открытку, хорошо сделаешь, если ответишь ей любезностью на любезность. Вежливость всегда красива, и молодому существу, как ты, только придает хороший тон, что может меня только радовать и заставить гордиться хорошо воспитанной внучкой. Даже если бы не изменилось обращение со мной, все же ты должна быть всегда вежливой и этим никогда не поступаться. Шура больна, сегодня говорила со мной по телефону. У нее грипп, кашляет. Когда поправится, приедет, чтобы со мной поехать к Гончаровым. Это бывший ученик и товарищ Воки. Один из тех, кто в трудную минуту помог мне в числе еще 11 товарищей не пропасть от голода. Я уже писала вам, что они складывались и посылали мне провизию и немного денег. Я узнала, что мне здесь за паспорт не надо платить. Конечно, дорога и мелочные расходы, но, состоя на социальном обеспечении, то есть получая 13 рублей пенсии, я имею право не платить за паспорт. Обыкновенно за это платят 275, 150 или 55 рублей, но мне этого не надо. Государству легче, когда такие ни на что негодные люди могут избавлять его от пенсии. У Гончаровых имеется еще мой большой портрет. Я хочу его оттуда взять и переслать тебе. А также у них еще мелочи, которые, быть может, я хоть за сколько-нибудь продам. Я все хотела сберечь это для вас, но, видно, не судьба. Да и стоит это теперь пустяки. Целую тебя крепко, моя хорошая девочка. А также Люму, Таню, Надю. Перечитываю теперь Тургенева. Еще раз повторяю, что жизнь в деревне, в монастыре или при нем мне очень и очень заманчива. «29 мая 1928 года. Дорогая милая моя Асенька, пишу с могилы дедушки. Сижу, облокотившись на гранитные серые перила. Все вычищено, убрано мною, и я еженедельно езжу к нему и в оке. Птички заливаются вовсю и присматриваются с берез к тумбам, на которые я насыпала им хлеб. Здесь хорошо. Небо ясное, березки распустились, тишина». Ах, как я счастлива, что могу еще следить за могилой. Она в полном порядке и очень красива. Представь себе, сирень, которую в прошлом году каменщики выкинули, и она пролежала на солнце более недели, все же принялась. И хотя еще слаба, но живет. Это прям удивительно. Я никак не ожидала, что она выживет. Видно, дедушка, видя мои слезы, вымолил мне эту радость». Я еще сохраняю венки, которых немного сохранилось, но много пришлось выкинуть. Все же, в общем, осталось до 10 венков. И общий вид хорош. Вербочку, которую я посадила на прошлой неделе, уже не нашла. Кто-то вырвал. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.